Лоуренс От Эванс. Почему я ушел из круглосуточных гамбургеров Гарри? Гамбургеры были прекрасным местечком. Скорее всего, таким они и остались. Я давно уже там не бывал. Ресторан находится рядом с Саттоном. Это если к северу от Чарльстона свернуть с трассы И-79 на один из съездов и проехать еще пару миль. Раньше здесь было довольно много разных заведений, но потом достроили шоссе из Чарльстона, и некоторые владельцы решили переехать к трассе, туда, где заканчивается развязка. Ну а потом уже никто не хотел пилить несколько лишних миль, чтобы попасть в гамбургеры. Народ все гадал, почему старый Гарри никак не прогорит. Но даже без шоссейной клиентуры дела у него шли вполне нормально. Это я выяснил, когда стал там работать. Почему я работал именно там, а не в других кафешках? Да потому что мои родаки жили в двух шагах от гамбургеров. Жуткая глухомань. Даже не в черте Саттона, а так, маленький домик посреди дороги. Вокруг вообще ничего не было. Только мы до заведения Гарри. Сам-то он жил в задней части своего ресторана. Это было практически единственное место, куда я мог дойти меньше, чем за час, а машины не было. Мне тогда было 16. Работа требовалась срочно, потому что отца снова уволили, а для своих дел мне очень нужны были собственные деньги. Мама была не против, если бы я брал ее машину, но возвращать тачку надо было с полным баком и не слишком поздно. Такие правила. Поэтому мне нужна была подработка, а круглосуточные гамбургеры Гарри оказались единственным местом, куда можно было дойти пешком. Гарри сказал, что людей у него достаточно, два повара, два человека за стойкой, да плюс он сам. Днями попарно работали те чуваки, а в ночь оставался сам Гарри. Я там немного покрутился, больше никуда было не надо, и подумал, что работа не бей лежачего. Людей практически нет, а парни сидят и травят пошлые анекдоты. Так что я решил, что это идеально. Но Гарри сказал, что помощники ему не требуются. По идее, это было действительно так, но я не собирался позволять какой-то там логике становиться между мной и вождением маминой машины. Я стал просить и умолять, и за неделю-другую так достал Гарри, что тот, наконец, согласился дать мне шанс. В ночную смену с полуночи до 8 утра я должен был выполнять обязанности буфетчика, официанта и привратника, и все в одном лице. Я уговорил его назначить конец смены на 7:30, чтобы успевать в школу, и мы ударили по рукам. Не то чтобы я сильно беспокоился об уроках, но родители настаивали. Да и в школе удобно встречаться с друзьями, знаете, знакомиться с девчонками и все такое. И вот я стал ночным работником ресторана. В первый раз я пришел ровно к полуночи, и Гарри вручил мне передник и маленькую шапку, совсем как в старых фильмах, такие же были и на нем. Я должен был обслуживать столы и убирать, но не готовить, так что я не понял, зачем мне надо было носить эти штуки. Но раз уж Гарри сказал, а баксы нужны, то пришлось таки напялить спецодежду, не обращая внимания на то, что фартук был не только весь липкий от жира, но еще и вонял так, будто несколько недель назад кто-то умер, лежа на его подоле. А Гарри – прикольный старик, всегда выглядел на 50, сколько я его помню. Не молодой, но и не сильно старый. Всегда в одной паре, знаете. Бывают такие люди, полное ощущение, что они живут вечно. В общем, показал он мне, где что находится на кухне и в подсобке, велел не прохлаждаться, а драить все, что выглядит грязным. И, казалось, Гарри действительно боялся, что я напортачу, потому что он повторил в который раз. «Не беспокой посетителей, просто бери заказы и приноси им еду». «Конечно», — ответил я, — «все понял». «Хорошо», — сказал он, — «ночью к нам забредают довольно забавные ребята, но они хорошие клиенты». По крайней мере, большинство из них. Так что никого не доставай. Смотри, одна единственная жалоба от посетителя, одна единственная попытка обсчитать, и ты здесь больше не работаешь. Понял? Потом Гарри вернулся на кухню, а я взялся за метлу и стал подметать перед входом в заведение, пока не зашли двое дальнобойщиков, чтобы заказать бургеры и кофе. Конечно, сперва было трудновато, но довольно скоро я втянулся. По одному или по двое заходили мужчины. Женщины, конечно, тоже. Чего-то заказывали. Причем Гарри успевал приготовить это быстрее, чем вы скажете «сыр». Потом они ели, потом вытирали рты, потом ходили в сортир, потом уезжали. От этих ребят я не слышал ничего, кроме их заказов, а все, что я им говорил, это «да, сэр», или «да, мэм», или «большое спасибо, ждем вас снова». Получается, они были простыми водилами, которые не очень-то жаловали всякие придорожные ресторанчики. Ну, в общем, как оно началось, так и шло с полуночи примерно до часу или до полвторого, а потом процесс стал замедляться. Наверное, к тому времени даже дальнобои остановились, или им было не кайф так далеко уезжать от своей И-79, или у них была с собой еда, или еще что-то. Короче, в ту первую ночь, часам к двум, я решил, что теперь ясно, почему Гарри не требуются помощники в его смену. И тут открылась дверь и прозвенел колокольчик. Он меня почему-то напугал, и я слегка дернулся. Начал было поворачиваться к входной двери, но потом обернулся глянуть на Гарри, потому что краем глаза, знаете, я заметил, что лицо у него стало какое-то напряженное. И наблюдал он за мной, а на посетителя вообще не посмотрел. Внезапно я сообразил, что колокольчик испугал меня потому, что я не слышал звуков подъезжающей машины. А кто, скажите на милость, придет в гамбургеры пешком по западно-вирджинским горам в 2 часа ночи? Потому как Гарри на меня смотрел, я догадался, что это, наверное, один из тех особых клиентов, которых я не должен был распугать. В общем, я обернулся и увидел маленького коротышку в очень толстой куртке на молниях. Такая же блестящая серебристая ткань, как у гонщиков из сигаретной рекламы, знаете? Еще на нем были подбитые лыжные штаны из того же материала, с кучей карманов. А когда клиент стянул капюшон, то оказалось, что на лице у него огромные толстые очки, как будто он только что из сильной пурги. Но на дворе стоял апрель, и снега не было уже несколько недель. 10-15 градусов тепла. Ну, я же не хотел накосячить, поэтому притворился, что не замечаю ничего странного, и спросил: «Здравствуйте, сэр, можно узнать ваш заказ?» Он глянул на меня с юмором и ответил: «Думаю, да». «Желаете посмотреть меню?» Это я уже спросил из лучших побуждений. Блин, наверное, даже переигрывал. Дальнобои брали меню сами. «Думаю, да», — ответил он снова, и я вручил ему меню. Он изучил листовку и указал на чизбургер, который был похож на Гарину стряпню не больше, чем я на Сильвестра Сталлоне. Записав заказ на бумажку, я передал ее Гарри, который прошипел: «Не приставай к парню!» Я понял намек и вернулся к подметанию. Когда бургер был готов, я взял тарелку, чтобы передать клиенту, и чуть не уронил ее на пол, потому что снаружи раздался звук, будто кто-то выстрелил из ружья, а в окне мелькнула зеленая вспышка. Сбегать глянуть поближе я не мог, потому что парень как раз начал копаться по своим карманам в поисках денег, чтобы заплатить за бургер. «Я заплачу сразу», — сказал он серьезно. «Возможно, я уйду довольно быстро. Вероятно, мои деньги здесь не подходят». У парня не было никакого акцента, но потому что он сказал насчет денег, я понял, что он иностранец. Поэтому я дождался, пока он вытащит жменю странного вида монет, и сказал ему: «Мне надо узнать у менеджера». Он вручил мне монеты, и пока я нес их Гарри и старался рассмотреть сквозь оконную занавеску, откуда взялась та зеленая вспышка, дверь открылась и впустила 3 женщин. Если парень был весь закутан, как эскимос, то на вновь вошедших не было ничего, кроме джинсов. Напоминаю, это были женщины, а на дворе стоял апрель. Мне было всего 16, поэтому я с трудом заставил себя не пялиться и практически убежал на кухню. Там я попытался изложить Гарри происходящее, но деньги, зеленая вспышка и полуобнаженные женщины так спутались друг с другом, что рассказ получился бессвязным. «Малыш, я же говорил, что у нас бывают довольно странные клиенты», — ответил он. «Ну, давай посмотрим на деньги». Я отдал Гарри монеты, и он сказал: «Да, мы это возьмем», и отсчитал сдачу. Я не знаю, как он это сделал, потому что надписи на монетах выглядели для меня как китайские иероглифы. Я так и не понял, что это были за символы. Он дал мне сдачу, потом заглянул в глаза и спросил: «Малыш, ты в состоянии обслужить тех женщин? Это часть твоей работы. Сегодня я их не ждал, но к нам вообще приходят странные люди, я же тебе говорил. Ты уверен, что справишься и не распугаешь мне клиентов? Может, лучше подведешь черту и поищешь себе другую работу?» Мне очень хотелось получить свою зарплату. Поэтому я стиснул зубы и сказал: Все в порядке. Вам в 16 лет приходилось обслуживать столы, когда 6 голых сисек маячат прямо перед носом. Эти трое смеялись и шутили на каком-то иностранном языке, который я никогда раньше не слышал. Думаю, только одна из них говорила на английском, потому что заказывала и рассчитывалась именно она. Каким-то образом все вышло довольно гладко, и они покинули ресторан, чуть ли не улыбаясь мне. Около 4 все снова замедлилось, а с 4:30 до 5 потянулся на завтрак обычный народ. По-моему, с 2 до 4 было примерно 30 клиентов. Всех я уже и не помню. Многие из них были не такими уж и странными. Но первый коротышка и 3 женщины, этих я запомнил прекрасно. А может, другие тоже были довольно странными, может, даже удивительнее первого. Но он был первым, и этим все сказано. А женщины, скажите, ну как они могли не произвести впечатление на 16-летку? Не то, чтобы они были какими-то ослепительными красотками или типа того. Нет, они были самыми обычными. Просто я не привык видеть женщин без блузок. В 7:30, когда я закончил, крыша была в пути. Я не понимал, что за фигня там творилась. Начинало казаться, что я все это выдумал. Я пошел домой, переоделся и сел на школьный автобус. Еще не привыкший к ночной работе, к безумной усталости и к необходимости, несмотря на это, вникать в школьные дела, я почти уверил себя, что все вчерашнее было каким-то странным сном. Потом я вернулся домой, проспал до 11, а затем встал и снова двинул на работу. И, блин, все было почти точно так же, ну разве что за исключением полуобнаженных женщин. Сначала пошли обычные дальнобойщики и прочее, потом они схлынули, а затем стали появляться чудики. Знаете, в 16 лет кажется, что можешь справиться с чем угодно. Ну, я, по крайней мере, думал именно так. Поэтому я не позволял клиентам сбивать себя с толку. Даже тем, которые выглядели не совсем как люди. Гарри ко мне привык, а я довольно сильно облегчил ему работу, поэтому уже через 2 недели более-менее определилось, что я могу работать, пока не надоест. На самом деле, было прикольно наблюдать, кто придет за бургером в очередной раз. Больше всех мне понравился парень, который появился без машины, без вспышек, без ничего. Он носил синий охотничий жилет, полностью опутанный проводами, и такие средневековые колготки со штукой, которую Гарри назвал гульфиком. Его волосы и жилет были покрыты снегом и какой-то странной липкой замазкой, а сам он дрожал, как будто на улице Арктика, хотя была середина июля. Еще у него под жилетом ползал какой-то маленький зверек, но показывать его он не стал. Судя по форме выпуклостей, это было что-то типа ласки или горностая. У чувака был самый странный акцент из всех, что я слышал. Но вел он себя, как будто был дома, и сделал заказ, даже не заглядывая в меню. Спустя какое-то время Гарри признался, что побаивался брать человека со стороны, ведь он мог все испортить. К примеру, я мог бы решить, что съезжаю с катушек. Или вызвать копов, или начать распускать странные слухи. Но ничего такого я делать не стал, и Гарри это оценил. Эй, это было легко. Я для себя определился. Если все эти люди устраивают Гарри, то почему они не должны устраивать меня? И уж, конечно, я понимал, что посторонних это ни разу не касается. Когда меня расспрашивали, я отвечал, что да, по ночам у нас бывают всякие чудики. Но я никогда не уточнял, насколько они странные. И, в отличие от Гарри, я не мог быть ко всему этому таким равнодушным. То есть, он бы и глазом не моргнул, если бы увидел, что на нашей стоянке припаркована летающая тарелка. Я же моргал, и не раз, потому что такое случалось. Не часто, конечно, но всякий раз приходилось заставлять себя на них не таращиться. В основном клиенты не были такими беспечными. Свои странные аппараты они, наверное, прятали в лесу или где-то еще. Но изредка попадались и те, кому было все равно. Если бы кто-нибудь из полиции штата проехал бы мимо нас и увидел бы эти штуковины, то, думаю, докладывать он бы даже не осмелился. Никто бы ему просто не поверил. Однажды я спросил у Гарри, не из одного ли и того же места все эти люди? «Будь я проклят, если знаю», — был ответ. Он никогда никого не спрашивал и, понятно, не хотел, чтобы это делал я. Только он был неправ, думая, что расспросы кого-то отпугнут. Иногда бывает видно, что человек хочет поболтать, и некоторые не отказывали себе в этом удовольствии. Вот с ними я и разговаривал. В общем, Кто-то, наконец, все мне объяснил. Если не ошибаюсь, к тому моменту мне уже исполнилось 17. Прежде чем вы начнете задавать дурацкие вопросы, сразу скажу: нет, это были не марсиане и не монстры из космоса. Ничего похожего. На самом деле, многие из этих ребят тоже были из Западной Вирджинии. Но не из нашей Западной Вирджинии, а из целой кучи других Западных Вирджиний. Как раз из тех самых мест, которые фантасты зовут параллельными мирами. Но это всего лишь одно из названий. Другие измерения, альтернативные реальности, терминов хватает. Вообще-то, все довольно логично. Несколько человек подробно мне это разжевали. Понимаете, все, что могло случиться во Вселенной за всю ее историю, начиная с Большого Взрыва и до сегодняшнего момента, где-то уже случилось. И каждое возможное различие всегда означает другую Вселенную. Дело не в том, проиграл Наполеон при Ватерлоу или победил, или чего он там не смог. Какое значение имеет Наполеон для Вселенной? Звезде Бетельгейзе и целая Европа похрену. Что прошлое, что настоящее, что будущее. Но когда у каждого атома или частицы, или у чего там, появляется вероятность что-то сделать, разделиться или остаться в целости, либо переместиться в том направлении или в этом, выполняются все возможности. Но случается это в разных вселенных. Вселенные не ветвятся, они существуют и существовали всегда, и пока не произойдут эти события, они друг от друга не отличаются. А из этого следует, что есть миллионы и миллионы абсолютно одинаковых вселенных, различия в которых еще не возникли. Но тогда вопрос. Если вселенных существует бесконечное множество, реально бесконечное, то как ты найдешь среди них одну определенную? Особенно в первый раз. На самом деле никак. Это просто невозможно. Так что путешественники уходят и никогда не возвращаются. Может быть, если бы кто-то смог вернуться, то с учетом того, что он делал и куда его занесло, он, наверное, сумел бы вычислить, как правильно целиться и все такое. Но насколько знали те, с кем мне приходилось разговаривать, это еще никому не удавалось. Если ты ушел, то все, ты ушел. Будешь ли ты и дальше прыгать из одного мира в другой, или останешься в каком-то из них навсегда, как говорится в книгах, ты никогда не вернешься домой. Но, может быть, ты сможешь подобраться довольно близко. Многое из всего этого я узнал от одного бедного старого дядьки в обмен на информацию о мире за стенами гамбургеров. И когда я пересказывал ему передачи из ящика, и когда я стал называть президентов, которых смог припомнить, мужик искренне радовался. Но потом он спросил насчет какой-то религии. Я никогда такой не слышал. А он утверждал, что всю жизнь ее исповедуют. В общем, миллионы и миллионы кочуют из мира в мир в поисках, чего им там надо. И при этом среди них есть миллионы абсолютно одинаковых людей, которые, конечно, иногда друг с другом пересекаются. Но они же знают, что ищут, да? Поэтому они обмениваются информацией, а некоторые говорили, что пытаются придумать способ реального ориентирования, как бы это ни выглядело. Кто-то даже упоминал, что потихоньку начинает получаться, что уже выходит немного подруливать. Однажды, когда я громко спросил, почему такие толпы путешественников приходят именно к Гарри, одна женщина попыталась мне это объяснить. Ее кожа была серо-голубого цвета. Она сказала, что тому виной побочное действие какого-то лекарства. Оказывается, Западная Вирджиния – одно из лучших мест для путешествия между мирами. Особенно это касается гористой местности вокруг Саттона. С одной стороны, можно сказать, центр восточной части Северной Америки, а с другой – здесь же ничего нет. Ну, то есть никаких крупных городов, больших военных баз или чего-то такого. Поэтому в случае ядерной войны имеется довольно высокая вероятность, что уж в Саттон ракеты точно не прилетят. А ведь и ядерных войн и конфликтов с применением еще более страшного оружия в других мирах было много. Даже в реальностях, где Америку открыли вовсе не европейцы и города основаны китайцами или кем-то там еще, даже там не было никакого смысла строиться в районе Саттона, Западная Вирджиния. Помнится, у здешних мест был и другой плюс для путешествия между мирами, но я отвлекся от ее объяснений. Кажется, это было как-то связано с магнитным полем Земли. Ну и, само собой, в горах и лесах удобно скрываться, поэтому они куда лучше пустынных равнин. Короче, в районе Саттона можно легко и довольно безопасно путешествовать между мирами, и многие люди этим пользуются. Но еще я узнал одну удивительную вещь. По странной причине, которую никто так и не смог объяснить, гамбургеры или аналогичное заведение существуют почти в одной и той же точке пространства в миллионах других реальностей. Да что там в миллионах? На самом деле в бесконечном количестве миров. Это не всегда обязательно круглосуточные гамбургеры Гарри. К примеру, один клиент упорно называл Гарри именем Сэл. Но главное, ресторан-то стоит, будь он точно таким же или совершенно другим. И единственное, что более-менее постоянно, путешественники могут без проблем в нем перекусить. Среди них есть молва, что гамбургеры – тихое приятное местечко с хорошей стряпнёй, где никто ни до кого не докапывается, а если у вас нет местных денег, то можно заплатить серебром или золотом, либо даже предложить на обмен какие-то вещи, если только это устроит Гарри. Гамбургеры легко найти. К тому же они находятся во многих мирах на одном и том же месте. Как я уже говорил, от вселенной к вселенной этот небольшой райончик почти не меняется, если только вы не собрались двигать совсем уж далеко. Знаете, было очень странно осознавать, что когда я подаю кому-то бургер, то триллиарды меня тоже подают бургеры триллиарду посетителей. И совсем не обязательно одинаковых. Получается, забегая к Гарри поесть, путники вдобавок обмениваются информацией. Прямо в зале или на парковке. Ну и еще они здесь отдыхают, конечно. Они появлялись, рассказывали обо всех этих реальностях. А мне же было всего 17, помните? Это выглядело точно как реклама по ящику. «Вступайте в военно-морской флот, посмотрите на мир». Только разница в том, что посмотреть можно было на миры. Не на один, а на все их множество. Я жадно впитывал все, что слышал. Народ говорил о мирах, где в Третью мировую Цинциннати бомбили с дирижаблей, где динозавры не вымерли, а млекопитающие так и не переросли стадию крыс, где города выстроены из цветного стекла или даже уходят под землю на целые мили, где в результате биологической войны погибли все мужчины или все женщины, или и те, и другие. Любая фантастика, которую вы могли услышать или прочитать, и рядом не валялась с рассказами этих ребят. Миры, в которых громкая речь, карается смертной казнью. Неважно, что именно вы сказали, главное, что громко. Миры, в которых идет звездная война с арктурианцами. Прекрасные женщины. Странные места. Словом, все, что только можно себе вообразить, находится где-то там. Но чтобы это найти, может потребоваться целая вечность. Я слушал эти истории многие месяцы. Школа успела закончиться, но вариантов поступления в колледж не было, поэтому я так и остался у Гарри. Ведь того, что он платил, на жизнь вполне хватало. Я общался с людьми из других миров и даже бывал внутри их кораблей, или машин времени, или как вы еще их назовете. И, конечно, я думал, как же все-таки здорово вот так вот путешествовать из мира в мир. Не нравится, как идут дела? Прыг-скок, и ты в абсолютно другой реальности. Я мечтал, что в мире, где европейцы или азиаты никогда не добрались до Америки, я мог бы стать для индейцев белым богом. Ну или найти мир, в котором всю работу выполняют машины, а люди только и делают, что отдыхают и расслабляются. Когда пролетел мой 18-й день рождения, а на горизонте так и не появилось ни малейшей возможности выбраться из Западной Вирджинии, я стал уже всерьез задумываться. Ну, вы поняли. И начал спрашивать об этом клиентов. Многие советовали не глупить, другие просто не хотели это обсуждать. Но находились и те, кто считал, что идея клевая. И вот как-то ночью один парень... Стоп, по порядку. Для начала уже был сентябрь, но дни, а особенно ночи, были жаркие, как в середине лета. Большинство моих друзей куда-то делось, кто поступил в колледж, кто отправился на заработки, кто женился, короче, разъехалось больше половины ребят. Отец сильно запил. У остальных детей началась школа. Я променял день на ночь. Стал спать с 8 до 16. Вдобавок ко всему, у Гарри накрылся кондиционер, и как-то очень сильно захотелось все бросить и поискать мир получше. И вот за одним столом в разговоре двух чуваков вдруг промелькнуло, что у кого-то из них вроде есть в машине лишнее место. Тогда, в перерывах между разносами бургеров и колы, я стал внимательно к ним прислушиваться. Ну, один из них был мне знаком, потому что захаживал он регулярно, а помню я его чуть ли не с первого дня работы у Гарри. Выглядел он совершенно обычно, но всегда приходил к 3 часам утра и болтал с чудиками, как со старыми друзьями. Из чего я сделал вывод, что мужик, скорее всего, тоже из другого мира, а в нашем просто остановился на некоторое время. И появлялся он как-то странно. То ходит неделю-другую почти каждую ночь подряд, то несколько месяцев его вообще не видно. Я даже стал думать, что он, наверное, смог победить проблему навигации, о которой мне все уши прожужжали. Но потом я предположил, что он, вероятно, просто завязал прыгать по мирам. А может, это не один и тот же дядька, а целая куча его двойников. Навряд ли. Ведь если у нас и появлялись люди, одинаковые как близнецы, то чаще всего по несколько человек сразу, более-менее одновременно. А этот чувак всегда появлялся один. Поэтому я все-таки решил, что либо он, как уже говорилось, по мирам не прыгает, либо, в отличие от других путешественников, так и победил проблему навигации. Короче, я понял, что это мой шанс, поэтому, когда я принес им бургеры, то очень-очень вежливо спросил. «Сэр, прошу прощения, но, к сожалению, гамбургер немного перегрет. Это случилось не по моей вине, а вы действительно считаете, что у вас найдется место для пассажира?» Высокий парень рассмеялся и сказал: «Конечно, малыш. Я же вот буквально только что говорил, что смогу вместить и Джо, и весь его груз. И на тебя место найдется. Правда, если ты мне это хоть как-то компенсируешь». Я ответил: «Деньги у меня есть. Я их долго откладывал. А сколько это будет?» Рослый снова мне улыбнулся, но прежде чем он успел что-либо ответить, вмешался Джо. Он сказал: «Сид, ты не возражаешь, если мы на минутку прервемся? Я хотел бы поговорить с этим молодым человеком до того, как он совершит большую ошибку». «Большой парень?» — Сид ответил: «Да, конечно, я не против». Затем Джо встал и крикнул в сторону Гарри: «Можно я заберу вашего официанта на пару минут?» Гарри в ответ проорал, что можно. Я не понял, что за сыр-бор, но спорить не стал. Мы вышли и сели в его машину, чтобы поговорить. Кстати, машина оказалась самой обыкновенной. Старый фордовский фургончик. Немного тюнингованный, бархатная обшивка, врезные окошки, все такое. Багажное отделение было забито всяким барахлом. Снаряга для кемпинга, одежда и другие шмотки. И ни следа навороченного оборудования или чего-то такого. Но я все еще сомневался, потому что люди прилагали значительные усилия для маскировки своих кораблей. Или машин времени, или как там они называются. Однако Форд, без сомнений, выглядел как самый обычный вэн. А Джо меня заверил, что это и в самом деле так. Он сел за руль, я на пассажирское место. И мы повернули друг к другу сиденье. «Слушай», — сказал Джо, — «ты вообще понимаешь, что это за люди? Я имею в виду таких, как Сид». «Конечно», — ответил я, — «они из других измерений, параллельных миров или типа того». Он откинулся на спинку, тяжело на меня посмотрел и сказал: «Так ты в курсе, да? А знаешь ли ты, что никто из них никогда не вернется домой?» «Разумеется, я это знаю», — ответил я довольно самоуверенно. «И все равно хочешь уехать с Сидом в другие измерения, даже зная, что никогда не сможешь вернуться домой, в эту вселенную». «Да, мистер, это так», — сказал я ему. «От этой вселенной у меня изжога. Здесь у меня нет ничего, кроме галимой работы в ресторане. Я уже вдоволь наслушался рассказов этих ребят. Пора бы и кое-что увидеть». «Что, хочешь полюбоваться на чудеса небывалые?» «Да, это было именно то, чего я хотел». Он сформулировал гораздо лучше, чем я сам бы смог это сделать. Поэтому я сказал: «Да, вы правы, мистер». «Ты прожил здесь всю свою жизнь? Вы имеете в виду в этом мире?» «Да, конечно». «Нет, я имею в виду Саттон. Ты прожил здесь всю жизнь?» «Ну да», — признал я, — «почти что». Он передвинулся вперед на край сиденья и сложил руки. Его голос окреп, словно он хотел убедить меня в серьезности своих слов. «Малыш», — сказал он, — «я тебя ни капли не виню за то, что ты хочешь чего-то нового. Черт побери, да я и сам бы ни за что не захотел провести всю свою жизнь среди этих холмов. Но ты не с того конца взялся. Тебе не надо ехать с Сидом». «Правда? А почему это, собственно? Я что, должен запилить свою собственную машину? Блин, да я даже не могу починить мамин карбюратор». «Нет, я не об этом. Малыш, здание высотой в 1000 футов можно увидеть в Нью-Йорке или Чикаго. В твоем собственном мире есть океаны, а также абсолютно все, что бывает и в других вселенных. Горы, моря, прерии и так далее. Я уже 8 лет живу в твоем мире, периодически заезжая к Гарри. Проверяю, не придумал ли кто-нибудь способа рулить в нуль пространстве, чтобы наконец попасть домой. Но я все равно не устаю поражаться тому, какой же этот мир огромный и прекрасный. Я было начал. «Но как же космические корабли и...» Но он меня прервал. «Ты хочешь увидеть космические корабли? Езжай во Флориду и посмотри на запуск шаттла. Ведь это же и есть космический корабль. Да, к другим мирам он, может быть, и не летает, но это все равно космический корабль. Хочешь странных зверей? Езжай в Австралию или в Бразилию. Хочешь странных людей? Езжай в Нью-Йорк или в Лос-Анджелес. Ну или вообще куда угодно. Хочешь город, высеченный в горной вершине? Он называется Мачу-Пикчу и находится, по-моему, в Перу. Хочешь древние загадочные руины? Их полно в Греции и в Италии, и в Северной Африке. Странные храмы? Двигай в Индию. В одном только Бенарисе их больше 1000. Посмотри Ангкор-Ват. Полюбуйся пирамидами. Не только египетскими, но и теми, что строили майя. И самое прекрасное, малыш, после посещения всех этих мест ты всегда сможешь вернуться домой, если захочешь, конечно. Это же не обязанность, а возможность. Кто знает, возьмет и одолеет тебя ностальгия. Так бывает почти у всех. Так было у меня. И я до сих пор чертовски жалею, что не посмотрел как следует свой собственный мир, прежде чем впрягся глядеть другие». Я немного помолчал, уставившись на него, и, наконец, выдавил. «Я не знаю». До этого я считал, что все легко и просто. Сел в машину Сида и поминай, как звали. Но ведь действительно, Нью-Йорк всего в 500 милях отсюда. И тут я понял, какая же это была глупость. «Да, кстати», — сказал Джо, — «не забывай, если ты решишь, что я не прав, то всегда сможешь вернуться к Гарри и найти себе другой транспорт. Это будет не Сид, он уедет навсегда, но кого-то ты точно найдешь. Большинство странников одиноки, малыш, ведь они бросили всех своих друзей и знакомых. В общем, проблем с попутками у тебя не будет». Это оказалось последней каплей. Знаете, ведь он был прав, и чем больше я об этом думал, тем очевиднее это становилось. Так я ему и сказал. «Ну и отлично», — ответил он. «Тогда собирайся, извинись перед Гарри и все такое, а я подброшу тебя до Питтсбурга. Чтобы оттуда уехать, денег же хватит, да? Эти идиоты так и не придумали, как рулить. Так что я возвращаюсь домой. Не в настоящий свой дом, а туда, где я в твоем мире живу. И мне не составит труда подвести попутчика». И он улыбнулся мне, а я ему. Нам пришлось подождать, пока откроется банк, но Джо был не против. Всю дорогу до Питтсбурга он распевал мне гимны и военные песни своего мира, где в 20-х была Вторая гражданская война. Какой-то фундаментальный проповедник пытался отменить Конституцию и установить церковное правительство. Джо сказал, что много лет не встречал человека, которому он мог бы все это спеть. В общем, так я и начал путешествовать. «А вас что привело в Бенарис?» Лоуренс Уотт Эванс. «Почему я ушел из круглосуточных гамбургеров Гарри?» Рассказ читал Олег Булдаков.